Мы начинаем очередной урок Зогар 162 на странице Куф Каф Алеф 121. Мы начинаем новый маамар, маамар Бет Никудин. Третья строчка текста самого Зогара, маамар под названием «Две точки». Один из самых важнейших маамаров, которые есть в этой агдаме, агдама Сефера Зогара. Все, о чем будем мы учить, находит место и у нас, в каждом нашем исправлении. И знание этого процесса, вот этих соотношений двух точек, которые в нас есть, о чем мы будем учить, дает путь к спасению в каждом отдельном случае. Третья строчка «Маамар бет некудин». «Маамар две точки». От куф бет брешит раби хия патах. Решит хохма ерат Ашем. Сехель тов лехоль осеем. Тейлато омедет леаде. Точка. Решит хохма. Айкра хохима мебае ле сов хохма ерат Ашем. Бегинды ират Ашем, сов хохмаи, точка, элаии рейшит, леала легодарга де хохмата и лаа. Седьмая строчка, гада гудихтив, я вижу здесь ошибка графическая, гада гудихтив, вторая буква, то есть имеется в виду сокращение. Слово, которое... Пятое слово в строчке седьмой. Гада гудихтив. Вторая буква должна быть гей, а не хет. Питхули шарей цедек точка. Сеха шаар лашем. Вадай ти ло яул багай тара. Ло яул ле альмин. Здесь точка стоит восьмой строчке. Надо ее убрать. Лемалка и лаа. Точка. Диги и лаа. Ветамир. Веганис. Веабит. Здесь тоже графическая ошибка. Девятая строчка. Веабид. Девятая строчка, третье слово «абид» вместо буквочки «рэш» должно быть «далет». «Вэ абид лэ тар ин аэлин аль эйлин». Это первая часть Агдамат Сефера Зогара, она была сканирована. И как ни сканируй, с этого языка все равно очень много ошибок, потому что буквочки есть очень-очень близкие по форме друг к другу. Далет, рэш и так далее. Кроме того, сам оригинал, тот текст, который, текст книги Зогара, который набирал сам Игуда Ашлаг, он недоброкачественный, то есть сделан очень давно, и изображения не очень явно яркие буквочки. Но здесь много графических ошибок в этом коде. Асулам, правая колонка, внизу Маамар Бет Никудин. Маамар, две точки. Ссылка буквы Куф Каф, 120-е. Брейшит. Зогар берет слово, рассматривает слово Брейшит, первое слово Торы. Раби Хия, Вехуле, Раби Хия и так далее. Двоеточка. Двоеточие. Брейшит. Первое слово рассматривает Зогар. Раби Хия, Патах. Решит хохма и раташем. Сехель тов лехоль осеем. Тилато омедет леад. Раби Шимон Патах открыл. То есть открыл дискуссию, открыл стих. Решит хохма и раташем. Начало мудрости. Это страх Творца. Продолжение этого стиха. Сехель тов лехоль осеем. Дословно, хороший разум для всех делающих. То есть имеется в виду разумный совет для всех делающих, для всех, которые делают Торы, которые занимаются Торой. Тегилато омедет лагад. Его, Творца, его слава омедет лагад стоит вовеки. Вот с этих же слов, эти же слова этого стиха стоит также обычно располагаются в самом начале Сидура. Книги молебен народа Израиля. Решит хохма. Вот теперь Зоар рассматривает этот стих, начало этого стиха. Решит хохма. Начало хохмы. Да? Начало мудрости. Шуэль, и он спрашивает, Зогар, Микразе, а я царих ломар сов хохма, левая колонка Ират Ашем. Ират Ашем усот Малхут. Шиги сов хохма, точка. Еще раз, правая строчка, решит хохма. Правая колонка, 22-я строчка, извиняюсь, решит хохма, начало хохмы и начало мудрости. И он Зоар спрашивает. Микра зе гая царих ломар. Этот стих должен был бы сказать сов хохма, конец хохмы. Конец мудрости, страх Творца, страх Ашем. Левая колонка. Ират Ашем, ибо Ират Ашем, ибо страх Творца – это суть Малхут. Что она сов хохма, что она конец хохмы, конец мудрости. Если никаких пояснений пока давать не буду, он нам все блестяще все пояснит. умешив Элагии Амалхут. Решит легиканесли тох мадриката хохма ильюна. Точка. Умешив, и он отвечает. Элагии, но она Малхут, начало для того, чтобы войти в ступень высшей хохмы. Что это означает? То есть она начало, то есть она самая близлежащая, сопряженная с высшей хохмой. Взе шикату. Питхули шарей цедек. Дайну. Шарей гамалхут. Шенекрет цедек. Зе ашар лашем. Мы знаем, что решит это Ариханпи. И мы знаем, что Малхут во втором цинцуме поднялась под хохму. Так или нет? Я начинаю подсказывать тебе чуть-чуть. Но ничего, чуть-чуть можно. То есть Малхут поднялась под хохму. То есть она следующая, первая, перед тем, как войти в высшую хохму. Везеша Омера, и это что он, Везеша Катува, это что написано. Стих такой есть. Питхули шарай цедек. Откройте мне врата цедек. Врата праведности. И он добавляет нам Иуда. Асулам. Дай, ну то есть шарай амалхут шенекрет цедек. То есть врата Малхут, которая зовется Цедек. Праведная. Сеха шаар лашем. И дальше продолжает стих. Это врата к Ашем, к Творцу. Точка. Вадай имло иганес башар газе. Лойганес эля мелах айльон леолам. Пигу эльон венистар веганус васалу шарим эйлу аль эйлу. Вадай, конечно же, им лойганес башаразе, если он не войдет в эти врата, если человек не войдет в эти врата, лойка несаля мелаха ильон леулам, то не войдет никогда к высшему царю. Кигу ильон венистар веганус, ибо он царь, высший царь, он возвышен, венистар и сокрыт, веганус, и спрятан. Васало шарим, и он сделал себе порты, он сделал себе врата. Высший царь, он сделал себе врата, эйлу аль эйлу, одни над другими. Конец перевода этого. Вот. Следующий абзац. Биюра дворим, пояснение слов, точка, кимэ каше, рей и раташем, и сферата малхут, ши басиюм эсер сферо. Валькен, каялормар, сов хохма и раташем, точка, кимэ каше, ибо у него вызывает затруднение. Стих. Арей, ведь Ират Ашем и Сферат Малхут, ведь страх Ашем, страх Творца, это сфера Малхут, что она в конце десяти сферот. Валькен, и поэтому, а я Лумар, надо было сказать, стих тоже был сказать, Сов Хохмайрат Ашем, конец мудрости, конец хохмы, конец мудрости, страх Творца. Точка. Вомер. Лемалка ила а. Деги ила а. Витамир веганис вихуле. И он говорит. Она первая к высшему царю. Что она... что он, на иврите здесь будет она, что она возвышенная, что он, как он говорит, царь, что он возвышен и сокрыт. Веганис, как я сказал, значит, тоже спрятан. И так далее. Двоеточие. Важно всегда смотреть на местоимения, которые ссылаются на какое-то существительное. Вот здесь он был у нас и на женское. Малка и Лаа. Высший царь. Он его именует женским. Эйнзе машаль элагу ганимшаль ацмо. Прежде чем я переведу это сейчас, я скажу, сделаю маленькое такое введенице. Машаль означает сравнение, пример. Ну, а часто как бы абстрагированный, то есть не как бы сравнение... дело, которое проводится, чтобы понять какую-то суть чего-то, какого-то явления или что. Так он говорит нам, это не сравнение, но это само значение этого сравнения. Что это значит? Пируш. Кибихето малкайла а. Витамир веганис. Вагит махашава тфиса бей клаль. Лифихах абит шарим рабим. Эйлин аль эйлин. Ашер безгулатам. Аса аэфшарут лагит карев лифанавит барах. Пируш, пояснение. Кибихитот, ибо так как он, здесь он говорит про него, как он. То есть высший царь. Кибихитот, ибо так как он высший царь и сокрыт, и какое еще сказал слово? Нет, сокрыт, еще другое. Сига? И спрятан. Велет махашават виса бекла. И мысль не может, абсолютно не может его постичь. Лефихах, поэтому абит шарим рабим. Поэтому он, великий, высший царь, сделал множество врат. Одно на другим. Одни на другим. То есть уровни. Ашер безгулатам, что благодаря им, благодаря им, аса аэфшарут сделалось возможным лейт карев лефанав идбарах приблизиться к нему благословенным. Дословно лефанав перед ним. Благословен. Вегу сода катува Під хулій шарей цедик? Там стоїть в кінці 18 строчки точка, ми її убираємо, можемо вмісто нього запитую лучше поставити. Шагема шарім шасашем винатанев шарут лацадіким шайоволи фанав дерехотамо шарім. Гусода катув, і от ета суть стиха із тегілем, із псалмов. 118-й псалм. Там сказано в этом стихе. Это суть стиха. Питхули шарай цедек. Откройте мне врата цедек. Врата праведности, врата малхут. Шагема же ашари им, что они врата шааса ашем, который сделал ашем, венатанай в шарут и дал возможность праведникам Шиявул Лифанав, чтобы они пришли пред его ликом. Лифанав дословно будет перед его ликом. Чтобы они пришли перед его ликом, или предстали, мы говорим так, как на иврите написано. Чтобы они пришли пред его ликом Дерехотам Ашарим, путем этих врат. Вамар. Улесов холь траин, абат тара хад бекама манеули. Вихули. Вигайну. Ашар анікра малхут ди малхут. Шуги нікуда десіюма. Викуль гушарім алаїм. Вашара зе ахарані ахаре ахарон. Я думаю, здесь 24, четвертое слово должно там быть, предпоследняя буква вав на иврите, а не юд. Ахарон. Гу гашара ришон. Следующая страница. Гасулам, правая колонка. Лехохма и лаад. Вот прежде чем я начну продолжу перевод, возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, левая колонка, 21-я строчка. Вспомни хорошо то, что я маленькая виденица, что я где-то сказал выше о том, о чем он это говорит, что это первая. Она первая, это малхут, чтобы войти в высшую мудрость, то есть чтобы войти в высшую хохму. То есть то, что мы говорили, что это та малхут, малхут де малхут, которая в результате второго цимцума поднялась под высшую хохму. В мире Ацилут, как мы помним. То есть она первая перед входом в высшую хохму, высшую мудрость. Вот это место, место, о котором говорит Зохар. То есть оттуда исходит все постижение, и все мохин, все, весь свет, и все спасение исходит оттуда. В Амаре он сказал, Зохар, Улесов коль тараин, а в конце всех врат абад он, Ашем, творец, сделал тарахат, сделал одни врата бекамами манеули с множеством замков и так далее. Вайну, и то есть Ашара Никра Малхут де Малхут. То есть врата, которые называются Малхут де Малхут. Шигу никуда, что это точка конца всех высших врат. Ваша Аразе, Ахарон, и вот этот последний, эти последние врата, это первые врата к высшей хохме. Понятно? То есть первый, как мы и говорили, то есть высшая хохма, и вот перед ней вот это Малхут со всеми запорами, со всеми замками, которые в ней есть. Страница Куф Каф Бет, 122-я. Асулам, правая колонка, первая строчка после точки. Клома. Шиев шар лизакот лехохма гайльона зулат ахара сагат ашара зе ахарон давка. Кила сагат хохма ила агу ашара решон. Валь солнце, катув решит хохма ират Ашем. Ират Ашем, мехоне давка, ашара ахарон, шоу аришон, ле хохмат Ашем. Вот он здесь так и говорит. Хломар, то есть, шеиев шар закон ле хохма ильона, что невозможно удостоиться высшей хохмы, высшей мудрости, зулат ахараса гата шарасе, кроме как после постижения этого, именно этого последнего, именно этих последних врат. Кила сагат хохмайла а, ибо для постижения высшей хохмы есть, если мы скажем, к постижению высшей хохмы есть первые врата вальсоце, можно сказать, для постижения высшей хохмы. Лучше сказать, для постижения высшей хохмы это первые врата. Вальсо-дзе, и об этом секрете написано в этом Тегилим, в псалмах, в псалме 111. Рейшит хохма и раташем. Начало мудрости. Или первое к хохме. Я решит хохма, первое хохмы. Это ират Ашем. Это страх Творца или Малхут. То есть это Малхут лежит, находится. Малхут, да Малхут, которая поднялась под высшую хохму, она находится сопряженно с высшей хохмой на одну ступеньку ниже. Ират Ашем, мехона давка гашара ахарон, ибо страх Творца называется именно ашара ахарон, последние врата, что они первые к хохме, к мудрости Ашем, к мудрости Творца. Самообъясняемо. По-моему, здесь ничего не надо. Ничего нельзя добавить. Мы поднимаемся на этой же странице в текст самого Зохара. Первая строчка. От Куф, Каф, Алф. Улысов коль тараин, абат тара хада бекама менеулин, бекама патхин, бекама гейхалин, эйлин аль эйлин. Здесь он в самом начале использует слова, которые он уже, Гасулам уже дал их, привел их и в предыдущем оте, чтобы связать тот от с этим новым отом. Поэтому он приводит эти слова, что и в конце всех врат сделал он, я великий царь, одни врата со многими замками, бакама питхин, со многими отверстиями. Местами входа, бакама гейхалин, со многими залами, эйлин аль эйлин, одни над другими. Точка. Амар. Коль манди бай лиме айл легабай. Тарада. Следующая страница. И кадма а легабай. Манды яу багай тара яу. Возвращаемся на предыдущую страницу. Здесь я переведу. Амар, он сказал, великий царь, коль манды бай лимаю, лимаяю. Каждый, кто желает войти, легабай, ко мне. Тарада, эти врата, следующая страница, и гекадмаа будут первыми передо мной. Мандаяу Багайтара, тот, кто войдет в эти врата, пусть войдет. Он и войдет. Овхохи, Тара Кадмаа, Лехохмайла А, Ираташем Иги. Веда Иги Рейшит. Овхохи, также и здесь. Тара Кадмаа, Лехохмайла А. Первые врата к высшей хохме – это Ират Ашем, это страх Творца. Малхут, да Малхут, который мы говорим. Веда и Риши, и она, и это есть первое, это есть слово Рейшит. Вот это слово Рейшит, первое. Возвращаемся на страницу Кувкав Бет. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Кувкав Алев, 121. Улесов коль траин вехуле. Улесов коль гашарим. Аса шаре хаде бекама менеулим. Менеулим. Бекама петахим. Бекама ихалот. Эйлу аль эйлу. Улесов коль гашарим, а в конце всех врат. А Саша Арехат сделал он одни врата бакама манеули, манеули, с множеством замков. Бакама под Петахим, со множеством, с многими дверьми, или открытым отверстием, или местами входа. Бакама и Халот со множеством залов. Эйлу аль эйлу. Одни над другими. Амар. Кольмі широцилий канес Елай. Ашаразе їх є Арішон Елі. Он сказал, великий царь, смотри внимательно, потому что вся наша учеба, она именно предназначена для того, чтобы ты, каждый из нас в отдельности, в состоянии был индивидуально подняться, предстать перед великим царем. Поэтому то, что мы учим здесь, говорит о тебе. Говорит тебе с тобой и показывает тебе путь, по которому ты индивидуально должен подняться. Амар, он сказал, он великий царь. Высший царь. Коль мишеро целый конес лай, каждый, кто желает войти ко мне, ашараза егия решен, эти врата будут первыми ко мне. Точка. Миша них нас, дерах, ашаразе и конец. Каждый, кто вошел через эти врата, он войдет. И можно перевести, он пусть войдет. Афкан, ашара решен, лихохмайльюна, гу и раташем, ши малхут. Я до конца дочитываю. Визегу шинекра риши. Афкан, также и здесь, ашара решен, первые врата к высшей хохме, это ираташем, это страх Творца, что это малхут. И вот это то, что называется словом решит. Первое слово Торы, оно брешит. Б. Впереди слово решит, это означает в и означает с, означает как бы, можно перевести тоже творительным падежом. Чем? Брешит. Брешит означает первым был создан мир, была создан. Брешит барайлоким, это шамайм, это арец. Чем он был создан? Чем были созданы небо и земля? Брешит. Решитом. Так нельзя сказать по-русски, но мы так будем, чтобы указать на творительный падеж, мы так скажем. Решитом первым. Вот этим решит, вот это то, что первое стоит перед высшей хохмой. Следующий абзац. Пируш. Яшлагавин гейтев магу манеулин. Манеулин. Здесь арамейское слово. Умагу питхим. Умагу рейхалин. В этой даре. Шагем гимель цурот абаот базо ахар зо аль хомер эхат. Еш пируш, пояснение. Еш лагавин гейтев, необходимо хорошо понять. Магу манеулин, что такое замки? Умагу питхин. И что такое отверстия, открытия, двери, входные места для входа. Умагу айхарин, умагу айхарин. И что такое залы. В этой да, и знай. Шагем гимель цурот, что это три формы, три свойства, которые приходят одно за другим на один и тот же материал. Вегу, иньяна мук бьотер. Ветамец леваро лефи гаяхолет. Шитаспик легавин баэф исма бедеврая зогар шелефанейну. Ваешла да. Шагам, шезе барур. Делет махашават фиса бей клаль ву клаль. Иней гаймет ги, ки махашевет абрия. И леганот ленивраав. Вейн шумана мувенет ленивра. Им гаюту михуяв хасви шалом. Льет бифруда, випруда, мегабореет барах. Здесь очень-очень-очень тонко, что нам сейчас поясняют. Над этим надо хорошо-хорошо, основательно поработать. И не один раз. Вегу иньян амук бьотер. И это самый глубинный аспект. Это весьма глубинный аспект. В этом я приложу усилия. Леваро, чтобы объяснить его, лефи гаяхолет, по возможности. Чтобы шетаспик, чтобы было достаточно для понимания хоть чего-нибудь из слов Зохара, что перед нами. Вешла, да, и необходимо знать. Шагам, шезе, баруде, что несмотря на то, что это ясно, очевидно, делет махашават фиса бей клаль у клаль, что абсолютно никакая мысль не может его постичь, дословно схватить. Творца, конечно. Иней гаймеду, но истина в том, кемахашева добрия и леганот ленивраав, что замысел творения это насладить творение, и вот насладить его творение. Вэньшум анааму венет, и никакая, абсолютно никакая, не абсолютно никакое наслаждение не может, не понимается творением, если он обязан, не дай Бог, быть в отрыве от Творца благословенного. Элашамру хазаль нитава кадош боругу ладур батахтоним. Влоод, и не только это. Более того, элашамру, но сказали, более того, что сказали мудрецы, незабвенной памяти. Нит-ава, кадоль, вот их слова. Вожелал святой благословен он, ладур батахтоним, жить, проживать с нижними. Ва-цада шавэ лагавин, Бет иньяним эйлу амахишим зе эце. У. Ки гаолам невра бахафех гамур миашем идбарах. Миакеца эля кеца бахоль меата некудот. Ки гаолам азе невра бифхината рацон лекабель шигу цура гафуха клапе яшем идбарах. Шаэнь бо мирацон зе афилу машил. Понятно? То есть, о чем он сейчас нам говорит? Что с одной стороны, мы абсолютно не можем ничего понять Творца, о Творце, о Творце. Мысленно не может его даже ухватить. А с другой стороны, мы читаем у мудрецов, что они говорят, что он возжелал. Благословенный. Он возжелал, Творец благословенный, он возжелал жить, проживать между нижними, то есть с нижними, то есть с нижним человеком, здесь, в нашем мире. То есть какая-то есть дискрепанция, то есть противоречие в этом. Ваца дашаве, и вот ваца дашаве, и вот равная сторона, которая одинаково, равноценно для понимания бет иньяним эйлу, для понимания этих двух аспектов, амахишим заэдзе, которые взаимоотрицают друг друга. Она следующая. Кихаулам невра вагефах гамур. Ибо что мир был создан совершенно противоположным от Творца благословен он. Мякеца и ракеца. От одного конца до другого, то есть полностью противоположен. Бахоль меата некудот. Во всех 100 пунктах, имеется в виду на все 100%. Киолама зе невра бифхинат, ибо этот мир был создан в аспекте желания получить. Что это свойство противоположное Творцу благословен он. Шеэньбо мирацон, что у него нет абсолютно ничего от этого желания. Дословно, что у него нет даже абсолютно ничего от этого желания. Везе сот. Айер пара Адам Юлад. И это суть того, что написано в книге Йоб. Написано у него было эти слова, этот стих, что как диким бык рождается человек. Диким быком рождается человек. Лесным, как диким лесным быком рождается человек. То есть полностью в желании получить ради себя. Умевхиназу немца им лану коль иньяней аганагага мигашгагато и барах павламазе. Бастира гмура, лекотев махашава габрия. Шигирак леганот леневрав, кикен гули фигарацон лекабель шибану, шигу гати има. Если бы я убрал бы запятую в строчке 37. Вемет амида шилам. у Мифхина Зои из этого аспекта. Немца им лану получается у нас, что все аспекты управления, от управления Творца в этом мире, от провидения, Ашгахато провидение, от провидения Творца Благословенного в этом мире, они находятся в Бастирагмура, они находятся в полном противоречии с целью Махашавабрия, с целью замысла творения. Что это замысел творения, что это только для чтобы насладить его творение. Кикен гулефия рацион кабель, ибо так это в соответствии с желанием получить, что в нас, что это смысл и наша истина, и наша истинная мера, что в нас. Да, наше, то, что мы есть, это есть желание получить. Везесот гаменеулин шара шарим, это суть замки, которые над вратами. Ки баймет коль рибуй астирот негет ехидо идбарах шану туамим бауламазе афаль пи шемитхилатан ген левая колонка мафридот утану миашем идбарах ине бихютейну мит амцим лекаема тура вамитсот багава бахоль навшейну умуадейну кемитсаве алейну дайну альмнат легашпия нахат руах леяцрейну. Вехоль эйлу кохот гапирут эйнам машпиим алейну ликроа машиву мягаваташем бахоль навшейну муадейну. Аз коль стира у стира шегид габрейну алея наса чар ласагат хохмату и барах. Ки коль стира ежба сгулам юхедит легалот матригам юхедит багасагато и барах. А теперь он великое-великое дает нам здесь определение и раскрывает нам понятие, вот эти понятия этих замков, которые стоят. Зачем нужны, для чего нужны вот эти все замки, которые Творец ставит нам, как сказать, на пути, и которые мы должны преодолеть. Понятно, зачем ставить замок, если желание хозяина, чтобы тот, кто подходит к двери, чтобы он зашел. Зачем же ему нужно ставить перед ним замки? Теперь смотри внимательно, потому что нет конца, глубины его словам, которые он говорит нам, что он говорит нам только, рассказывает, поясняет нам только хоть что-то для понимания, чтобы мы хоть что-то поняли из слов Зохара, что перед нами. Какая глубина уже в этом, который мир совершенно не может постичь, даже вот этих слов, которые далек от постижения этих слов, которыми пытается нам кое-как объяснить Асула. Везе сот, и это суть, еще раз повторяю, аминали. Это суть замков, которые над вратами. Кибаемет, ибо в действительности коль рибуй астерот, все многообразие противоречий, все множество, лучше сказать, все множество противоречий против единства благословенного, которое мы ощущаем, которое мы вкушаем дословно в этом мире. Афальпи, несмотря на то, Шемитхилатан Ген, что с первого взгляда, что вначале они отделяют левая колонка нас от Ашем Идбарах, от Ашем Благословенного Творца. Так вот, когда мы предлагаем усилия Лакаема Тура, чтобы исполнять Тору и заповеди, Багава, Бахоль Навшейну, с любовью, Бахоль Навшейну, со всем нашим нефеш, Умуадейну, и со всеми нашими силами, Камецаве Алейну, как нам заповедано, Дайну, Бальнат Вегашпия, да то есть, ради того, чтобы сделать приятное нашему Создателю. Веколь эйлу кохот гапирут, и все эти силы отделения, эйнам машпиим алейну, они воздействуются на нас не для того, чтобы лыгрова машеву, чтобы уменьшить у нас что-либо мегаваташем от любви Творца Бахоль Навшейну со всей нашей нефеш, всей нашей душой и всей нашими силами. А скольстера, вот тогда каждое противоречие, которое мы побеждаем, на Сет-Шаар становится вратами Ласагат Хохмат Хохмато и Барах для постижения мудрости благословенного. Киколь стира ешбас, ибо каждое противоречие есть в нем великое действие, великое свойство. Мы ехедет, у него есть в каждом противоречии есть особое, великое, особое средство. Легалот мадрига для раскрытия определенной ступени Башгахату и Барах в постижении благословенного. Эйлу с Азыкаим Шизахулазе Немцаим Мегавхим Хашуха Ленегура Умарира Лематка Кикохот гапирут кулам, ген мифхинат хашхат гасехель, ген мифхинат меридут агуф, насулем шарим ласагот мадрегот низгавот. Венаса гахошех ле оргатоль, вагамар наса мато. Ваэйлу азекаим шезахулазе, и те, а те, праведники, которые удостаиваются этого. Немца им получается, что они мегавхим хашуха ленеура, что они оборачивают тьму к свету. То есть из тьмы делают свет. Умерирала матка, и горечь оборачивают в сладость. Кихокохот гапирут кулам, ибо все силы отделения, хэмифината хашхат асэхэль, как те, что из аспекта затемнения разума. Вэгэнг, так и те, что из аспекта амэрирут агув, аспекта огорчения тела, то есть огорчение слова горечь, придание горечи телу. Наасула эм шарим становится у них, у этих, которые достойны, удостоились этого, становится у них вратами к постижению великих возвышенных ступеней. Винаса хоших леор гадоль, и тьма становится великим светом. Вагамар наса матук, а горечь становится сладостью. Точка. Баофен, чтобы шиура зе шая лахем микодем лахем, коля на гагод гашгахатоид барах левхидат кохот депруда, нидгавху лахем ата кулам левхинат кохот де ехуда, в немца им махриим, эт коля олам куло лекав схуд, и коль кох лекох, мишамеш лахем ата лешарей цедек, шедаркам явоу лекавель миашем и барах, коль маше хашав алейну, алейхем, леганот там, вемахашевет абрия, везе ашар лашем, цадиким яву бо. Баофен, таким образом, Шебашиюр газе, что в той мере, Шагаяла гэм микодем, которое было, что было у них до этого, все управление провидением благословенного в аспекте сил отделения, нидгавху лахем, обратились у них теперь все в аспект сил единения. В немца ими получается, махрии имеет коля улам, что они склоняют весь мир к чаше весов, к чаше весов схуд, к чаше достоинств. А? К чаше достоинств. Киколь коах вы коах, ибо каждая сила мешамешлахем служит теперь им лышарей цедек, как врата цедек, как врата праведности. Шадаркам, путем которых явоул и кабель, они придут, чтобы получить от Творца Благословенного коль маше хашавалейн, все, что он надумал дать им, задумал дать им, чтобы насладить их замыслом творения. Везе ашаар лашем. И вот это, что, о чем пишет стих в псалмах. И вот это врата к Творцу, к Ашем, цадиким его убо. Праведники придут в него, через него. Следующий абзац. Амнам митерем шизохим легафех бехината рацон лекабель шибан. Алидей тора у митцвот лекабла лекабала альмнат легашпия немцаим менеулин хазаким аль отама шарим лашем. Киаз еш лаэм тавкид гафух. Яйну легархик отану мяшем и парах. Алькен некраим элей эйлу гакохот депруда башем манеулим. Кисот мим эт шарей гаид карвут умархиким отану мяшем и парах. Нам, однако, митерам шизохим, смотри, внимательно он говорит сейчас о нас, кто еще не достиг этого уровня великих праведников. И вот он говорит нам, однако, митерам шизохим, прежде чем удостаиваются перевернуть аспект желания получить, что в нас, посредством Торы и заповеди, к получению ради отдачи, немцаим имеются крепкие замки алютама шарим лашем. Над теми вратами к Творцу. Ки аз, почему? Ки аз еш лаэм тавкид гафух, ибо тогда есть у них противоположная задача, противоположная функция. Да, ну то есть, какая она? Противоположная функция у этих замков. То есть, пока мы не удостаиваемся этого уровня, есть у них обратная функция. То есть, отдалить нас от Творца Благословенного. Алькен и краим и лукоход и пруда. Поэтому называются эти силы отделения именем манеулим, замки. Кисот мим, ибо они скрывают врата приближения умархиким отану и отдаляют нас от Творца Благословенного. Аваль им ану митгабриим, алеем, шо яшпио алейну лецанен агавату и барах милибейну, и ней аз негавхим аманеулим, я вижу 33-я строчка, первое слово, аманеулим, там должно быть в середине не юд, а вав, аманеулим. Венаасим патхин вахошех негефах леор вахамар лематок канай. Как он раскрытие в этом уроке Зогара, какое он дает раскрытие. Видишь, в одном уроке, где у нас он может давать обратную сторону. Поэтому кажется нам, что все как-то непонятно. А здесь дает раскрытие. Это одно из самых величайших мест в Зогаре для нас, для нашей духовной работы. Аваль им анум мет габрим алейхем. Но если мы победим их, преодолим их, все эти силы разделения, шелуя шпию алейну, чтобы они не влияли на нас так, чтобы охладела любовь Творца, любовь благословенного от наших, из наших сердец. И наиаз, так вот тогда, негавхим, тогда превратятся, обратятся аменулим, обратятся замки, перевернутся замки. И станут открытиями, дверьми, местами входа, в охожих негефахлы ор, и тьма превращается в свет, в гамар, а горечь в сладость, как сказано выше. В гу мишум Шальколь Мануль Уманулль Мекаблим Ану Мадригам Юхедет Башга Хатоид Барах Винасим Лепетахим Мадригот Шель Асагат Бой Барах Вайла Мадригот Шану Мекаблим Аля Петахим Насу лейхалот ахохма. Точка. И он раскрывает другие еще понятия. Это эти отверстия или места входа и залы. Вы умешуми это потому, что над каждым замком мы получаем особую, специальную, особую ступень Башгахатой Барах в управлении Творца, в управлении благословенного. Провидение благословенного. В Инаосиме они становятся отверстиями, открытиями, местами входа Лемадригот Шилашгазаха к ступеням постижения благословенного. Бог в нем благословенный. Ваэйла Мадригот Шану и Каблиим. И вот эти ступени, которые мы получаем на апетахим, на отверстия, на открытия, на места входа, становятся лагейхалот, становятся залами мудрости, залами хохмы. Рей, эхшеманеулим. Я бы поставил здесь запятую еще, 39-я строчка после третьего слова. Апатхин, вагрихалин, гэм гимель цурот, ауврот альхомере хатшила. Айну, аля рацон лекабель шибану, шамитерем шану гавхим ото лекабала альмнат лехашпия, нахат рух лецрэйну. Следующая страница, правая колонка. Масулам гофех ахомер азе лефиатам шелану эт гаор лехоших. В этом отток Лемар. Возвращаемся на нашу страницу Куф, Каф, Бет. Левая колонка. Здесь должно быть полнейшая сосредоточенность и внимание. И многократное повторение того, что мы, того, что он здесь нам говорит в Асуаме, величайшие вещи, которых человечество даже не может мечтать об этом. Нет ни у кого ничего подобного. Поэтому здесь надо абсолютное внимание, надо прожить это и сделать это твоим. Ибо он обращается к тебе, к одной душе, с тем, чтобы дать тебе возможность, путь и метод, методику, механизм поднятия к нему. Залы высшей хохмы. Арей. Замки и открытия. Замки, открытия и залы. Это три формы, три свойства, которые проходят над, которые, через которые проходит материал, один мой наш материал. То есть желание получить, что в нас. Шамитерем Шану Говхим, что прежде чем мы поворачиваем его, это желание получить, что в нас. Лекабала на желание ради отдачи, ради желания ради того, чтобы сделать приятное нашему Создателю, следующая страница. Прежде этого, да? Гофех Ахомаразе поворачивает этот материал в соответствии с нашим вкусом, поворачивает, потому что мы еще тогда не исправлены, поворачивает этот материал наш в соответствии с нашим вкусом свет во тьму. А сладкое делает, поворачивает к горечи. Киколь анагагот ашгахатой барах мархикот утану мимену. Убаедагина саами арацон лекабель шебану пхинат манеулим. Киколь анагагот. Ибо все управления, провидения благословенного, мархикот утану мимену, отделяют нас от него. Убаеда и в это время наса становится миарацом лекабель шабану, становится от желания получить, что в нас, аспект замков. Вот это как потрясающе, что именно в нас, благодаря из-за того, что в нас вот это желание получить, из-за нашего желания получить, мы ощущаем эти замки. Вахар чуатейну шизохиману лекапалаль мнатлеашпия. Насу коля манеулим лепатхин, вахарках насу апатхин лейхалин камвар. Вахар шуатейну, и после нашего возвращения, слово тшува, слово покаяние, слово возвращение, нет, покаяние это уже выведено из этого слова тшува, это возвращение к Творцу. И после нашего возвращения, шезухим, когда мы удостаиваемся получения ради отдачи, становятся эти замки, эти открытия, отверстия. Нет, становятся замки, становятся все замки, становятся открытиями, местами для открытия, для входа. А затем становятся эти места для входа, открытия, они становятся залами, как объяснено. Вы захор сот гейте в лехоля гемших, кило ахпиль адварим. И смотри, что он говорит нам у нас. И помни это хорошо на всем протяжении, ибо я не буду повторять слова. Поэтому это помнить, это означает всегда иметь рядом с собой. Знать уже, отметить себе, где это, в каком это уроке находится. И всегда, когда ощущаешь в себе вот эти замки, когда есть противоречие в тебе, когда есть сила отделения от Творца, возьми и проработай вот это его великий асулам этого года. Следующий абзац. Ума Шеомер Амар Кольман Дебай Лемайл Легабай. Тарада Ие Кадма Легабай. А то, что он говорит, Цохар, что Ашем словами, передавая слова Ашем Амар, он сказал, царь, великий царь. Коль манды байл и майл, каждый, кто желает войти ко мне, тарада, эти врата будут первыми ко мне. Давай, дочь. Кварья дат, гейтев, иньян, атраин, кмо шикату пасаму. Кварья дат, гейтев, ты уже хорошо знаешь аспект врат, как объяснено, как сказано в сопряженном высказывании. Вейнян, сов коль траин, пирушо бахина ахарон наше бахем, шайн от швала геймена, вевшалы канота малхут де малхут. Вейнян, а аспект конца всех врат означает последнюю, что в них. Шаэйн оташ, что нет ниже которой. И можно назвать ее Малхут де Малхут. Веомер. Шакадейл закот бахохмайла. Насасе гашаар ахарон микулам. Эля шаар аришон лагихаля хохмайла. Вомер, и он, Зогар, говорит, Шекидейле Закода Бахохма, что для того, чтобы удостоиться высшей хохмы, Наса Зе Ашар, вот этот стал, этот, это стало эти высшие, стали эти высшие, нет, стали эти последние из всех врата, стали первыми вратами к залу высшей хохмы. Кибаемет, коля шарим кулам, мышамшим, лепатхин вегейхалин, шель хохматашем, амнам хохмайла а, и евшар легасиг зулат басагат ашаара ахарон тавка. Ки лахохмайлаагу аришон. Ки баэмет, ибо истинно говоря, по правде, истинно говоря, в действительности, коль ашарим кулам все, врата Мешамшим, они используются для открытий и залов мудрости Аше, мудрости Творца, хохмы Творца. Однако высшая хохма, невозможно ее постичь без постижения последних врат, именно последних врат. Ибо эти последние врата, они для высшей хохмы, они первые перед высшей хохмой. Ну, как мы знаем, да, что это Малхут, что она в мире Ацилут была во втором цимцуме, но мы говорим, она была поднята стала под хохмой. То есть первая перед хохмой, высшей хохмой в мире Ацилут. 21. Следующий абзац. Везе шомер. Веда иги решит. И вот это она первая. Первые врата. Вайдочи. Гайну. И вот это слово бриш, и вот это слово решит. Айну. Берешит шебо патах гатура. И брешит море алирата шем. Мифината шаара харон. Шегу решит ласагат хохма и лаа. Айну после двоеточия. То есть слово брешит шебо патаха тура, которым открывается тура, открывается и начинается синонимы здесь, в иврите, которым открывается тура, словом брешит открывается тура. Первое слово в Торе, и в то же время слово открывается, не только начинается. Обычно все переводят «начинается». Смотри на языке, открывается Тора. Именно решит, именно вот этой высшей, именно этими вратами, которые находятся перед высшей хохмой. Кибрешит, ибо слово «брешит» указывает на Ират Ашем, указывает на страх Творца, то есть Малхут и Малхут. Из аспекта последних врат, что это решит первые к постижению высшей хохмы.